Сведения об авторе. Александр Леонидович Беседин, действительный член Международной академии информатизации в генеральном консультативном статусе ООН, Российской академии естествознания и Международной академии энергоинформационных наук, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Российской академии естествознания, президент отделения консалтинга и корпоративного обучения Международной академии общественного развития, заместитель председателя редакционного совета журнала «Экономика 21 века. Инновации, инвестиции, образование», член экспертно-консультативного совета при Министерстве образования Московской области. В 2013 году Александру Леонидовичу Беседину по линии Международной академии информатизации присвоено высшее международное звание «Основоположник научного направления биокиберкорпоративные системы и инфраструктуры, управление объектами и процессами в турбулентной социально-экономической среде». Имеет свыше 300 научных трудов, является автором ряда монографий и научно-популярных изданий, посвященных актуальным проблемам современного менеджмента, отмеченных золотыми медалями и дипломами международных и всероссийских книжных выставок и ярмарок. Кавалер ордена «Звезда Отечества», высших международных орденов за заслуги в развитии информационного общества и за выдающиеся заслуги в информациологии. Ордена «Лаборе эт Сиентия» «Трудом и знанием», награжден серебряной медалью Аламоутского университета, Чехия, знаком «Изобретатель СССР», серебряной медалью ВДНХ СССР, лауреат национальной премии «Заслуженный руководитель», дважды лауреат премии Сергея Ивановича Мосина, трижды лауреат международного конкурса «Элита информациологов мира», лауреат проекта «Деловая элита России», заслуженный деятель науки и образования. Наряду с большим объемом научной и лекционной работы Александр Леонидович Беседин всегда много внимания уделял популяризации научных знаний в периодических изданиях, средствах массовой информации, лекциях и публикациях по линии общества знания. Был инициатором открытия, автором и ведущим цикла научно-популярных телепередач «Информатика для всех» на Дальневосточном государственном телевидении, вел постоянные рубрики в различных газетах и журналах, посвященные современному менеджменту и основам предпринимательской деятельности. С 1985 года Александр Леонидович Беседин сконцентрировал свои усилия в сфере развития российского бизнес-образования, руководство проектами развертывания первых в России бизнес-колледжей и бизнес-лицеев, магистерских программ и программ подготовки бакалавров менеджмента, в том числе и по системе Double Degree, двойной диплом, разработал 18 авторских курсов по системе обучения взрослых согласно концепции ЮНЕСКО. Совместно с академиком Российской академии информатизации, профессором, доктором экономических наук Людмилой Сергеевной Болотовой в начале 90-х годов выдвинул идею создания магнитных образовательных центров и разработал концепцию возрождения малых городов России на их основе. Предложенная Александром Леонидовичем Бесединым система современного творческого обучения Contemporary Creative Learning, CCL, прошла успешную апробацию в различных бизнес-колледжах и при подготовке бакалавров менеджмента. Под руководством Александра Леонидовича Беседина выполнены многие творческие дипломные работы по актуальной современной тематике, в том числе и первые в России студенческие исследования по таким темам, как управление проектом развертывания системы доступа к информационным ресурсам сети интернет на основе многофункциональной спутниковой системы МИР, И.В. Тюменев, бакалавриат ИБДА АНХ при правительстве РФ, Разработка системы регулирования отношений между консорциумом и государством в рамках соглашения о разделе продукции «Сахалин-1» с учетом требований современного менеджмента Е.А. Путилова, бакалавриат ИБДА АНХ при правительстве РФ, управление внедрением на международный рынок космического туризма российских космических технологий Юкаи Рёмина, бакалавриат ИБДА АНХ при правительстве РФ, управление обучением менеджменту в системе гибких интегрированных обучающих комплексов АМ Ю Рыклина, бакалавриат Нового гуманитарного университета, управление консалтинговым проектом оптимизации бизнес-процессов в банковской сфере Е.М. Барзыкин, Double Degree, бакалавриат ИБДА АНХ при правительстве РФ и школа экономики университета Erasmus, Голландия и многие другие. В 1997 году Александр Леонидович Беседин стал обладателем двух студенческих номинаций «Учитель года» и «Открытие года» на программе подготовки бакалавров менеджмента Института бизнеса и делового администрирования ИБДА Академии народного хозяйства АНХ при правительстве Российской Федерации. Диапазон педагогической деятельности Александра Леонидовича Беседина изначально не ограничивался работой с аудиторией тинейджеров и учащихся на программах подготовки бакалавров и специалистов, первое высшее образование. Им также разработаны авторские курсы по различным направлениям менеджмента, которые были прочитаны на программах магистерской подготовки, MBA, программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации в ведущих учебных центрах АНХ при правительстве РФ, МЭСИ, Академии права и управления, Новом гуманитарном университете, Международном университете, Тульском государственном университете и других учебных заведениях, а также при обучении персонала АО «Газпром», АО «Лукойл», АО «АвтоВАЗ», ОАО «Трансмаш», ОАО «Мурманэлектросвязь», АО «СИАС» и в настоящее время читаются Александром Леонидовичем Бесединым на различных программах Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации. Деятельность Александра Леонидовича Беседина в образовательной сфере высшей школы и сфере обучающего консалтинга как профессора-консультанта отмечена золотой медалью за новаторскую работу в области высшего образования и дипломом «Золотая кафедра России» в рамках проекта «Золотой фонд отечественной науки» Российской академии естествознания. В соответствии с концепцией ЮНЕСКО «Обучение на протяжении всей жизни» на основе обширного опыта лекционной практики Александром Леонидовичем Бесединым был задуман и создан цикл монографий, отображающих современный подход к обучению маркетингу и менеджменту в разных возрастных и квалификационных категориях. Первая категория – студенты вузов, учащиеся магистратуры, аспиранты и научные работники. На данную категорию читателей ориентирована серия научных изданий. Вторая категория – слушатели программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, лица, обучающиеся на программах второго высшего образования, топ-менеджеры и менеджеры всех уровней, различные категории читателей, интересующихся проблемами и особенностями функционирования современных предприятий в условиях рыночной экономики. На данную категорию читателей ориентирована серия книг «Система обучения взрослых». Третья категория – учащиеся старших классов образовательных школ, лицеев и бизнес-колледжей. На данную категорию читателей ориентирована серия книг Contemporary Creative Learning – современное творческое обучение. В процессе педагогической и организаторской деятельности в сфере бизнес-образования Александр Леонидович Беседин на практике убедился, насколько справедливым и значимым для успешной самореализации в социуме является ранняя ориентация человека в управленческих и экономических закономерностях и правилах, действующих в современном мире. Собственно, именно поэтому Александр Леонидович Беседин не раз обращался к идее создания цикла популярных публикаций по менеджменту и маркетингу, объединенных общим замыслом, сопровождаемых различными познавательными миниатюрами, позволяющими тинейджерам составить более полное представление о современном деловом мире как среде обитания менеджеров. Ключевые элементы этого замысла прошли проверку в рамках проекта под названием «За столом переговоров в торговом доме», который на рубеже 90-х годов был успешно апробирован в периодической печати на протяжении более чем 2 лет. Этот проект в своей структуре содержал вложенный достаточно автономный мини-проект «Бизнес в коротких штанишках», содержавший занимательный, развлекательный и популярный материал о предпринимательстве, ориентированный на школьников начальных классов. Мини-проект получил хороший читательский отклик, подтвердил правильность, актуальность и востребованность такого стиля публикаций, явился своего рода прообразом принципиально нового проекта, представляющего собой цикл публикаций, объединенных единым замыслом и получившим название «Бизнес-клуб тинейджеров». Концептуальным посылом, отображающим суть замысла данного проекта, стала исходная установка, по сути, выступающая в качестве миссии данной серии публикаций. Мы учимся не для школы, а для жизни. Серия книг, составляющих содержательную часть проекта, отображает подход автора к современному творческому обучению менеджменту и маркетингу в рамках формата, охарактеризованного как «начальная школа бизнеса». Наряду с материалами для квалифицированной подготовки к ведению предпринимательской деятельности, в них приводится много интересных дополнительных сведений, существенно расширяющих кругозор читателя и объединенных общим замыслом. Книги построены по системе вложенных текстов, что позволяет работать с ними как со своеобразной небольшой библиотекой познавательных миниатюр и сюжетов на самые разнообразные темы из сферы управленческой деятельности. При этом по изначальному замыслу была сделана попытка в основу цикла публикаций заложить энциклопедический подход к освещению рассматриваемой проблематики, изобретательный метод подачи материала, легкий яркий язык изложения, юмор и тщательно подобранные иллюстрации к тексту. Такой стиль изложения материала призван в максимальной степени способствовать успеху учащихся при совершении первых шагов в изучении менеджмента и маркетинга, а также в формировании представления о среде жизнедеятельности современного менеджера. Книги этой серии, наряду с рядом других монографий Александра Леонидовича Беседина, отмечены как лучшие учебно-методические издания отрасли дипломами лауреата Всероссийской выставки в рамках проекта «Золотой фонд отечественной науки» и золотыми медалями Парижского книжного салона 2015 и 2016 годов. Накопленный учебно-методический материал и опыт работы в сфере бизнес-образования позволил ставить и решать задачу по развертыванию сквозного инновационного образовательного проекта «Предпринимательство 21 века», инициатором и научным руководителем которого является Александр Леонидович Беседин. К уникальному для отечественной образовательной системы эксперименту по постановке сквозной специализации предпринимательства 21 века с 1 по 11 классы приступил в сентябре 2014 года коллектив образовательного центра «Успех», лауреат конкурсов «100 лучших школ России» и «100 лучших предприятий и организаций России 2014» под руководством директора образовательного центра «Успех», кандидата филологических наук, доцента, лауреата конкурса «Директор года 2014» Жанны Шалиуатовны Опековой. Данный проект направлен на кардинальное инновационное обогащение и развитие образовательной системы, обеспечивающей эффективную адаптацию учащихся к социально-экономическим условиям современного мира. При этом главная цель – в процессе обучения подготовить человека, который будет знать не только как квалифицированно построить бизнес 21 века, но и, что несомненно важнее, как строить собственную успешную жизнь в современном сложном мире. Выпускники школы «Успех» в процессе обучения со сквозной специализацией предпринимательства с 1 по 11 классы проходят три фазы обучения. Первая фаза обучения по специализации. С 1 по 4 класс. Активное интеллектуальное развитие в рамках образовательной программы с введением в учебный процесс новых технологий, например, на iPad-столах. При этом один ученик помогает учителю набирать задания урока, другой контролировать его исполнение и так далее. На этом этапе специализации лейтмотивом является установка на то, что развитие креативного мышления и других предпринимательских навыков надо начинать как можно раньше. Этой цели служит и подготавливаемая деловая игра «Агентство по проведению праздников». Дети выбирают в своей среде директора, главного менеджера, которые будут отбирать артистов, заключать договоры со сценаристами, декораторами и так далее. Другими словами, все от ведения переговоров до реализации праздника делают сами школьники с тем уровнем самостоятельности, на который они на данном этапе своего развития готовы. Естественно, под руководством педагогов и в рамках рекомендаций педагога-психолога. Проводится целый ряд мероприятий, ориентированных на формирование у ребят первичных управленческих, организационных и мотивационных навыков, главным образом в игровой, занимательной форме. Вторая фаза обучения по специализации – это с 5 по 7 класс. Учащиеся постигают более сложные понятия менеджмента, которые, по сути, им уже в определенной степени знакомы по игровым ситуациям в период обучения с 1 по 4 класс. В этих классах особое значение приобретает такая форма дополнительной образовательной работы, как бизнес-клуб, где дети изучают начальные основы бизнеса. При этом акцентируется внимание не на накачке информации учащихся, а на работе с системой мышления, ориентированной не на тупое зарабатывание денег, а на умение находить нестандартные творческие решения, инновации, ориентированные на развитие общества, его социально-экономического уклада. Уже сейчас школьники активно заняты разработкой своих бизнес-проектов, учебная защита которых позволит им стать членами бизнес-клуба. Для характеристики уровня такого рода проектов достаточно сказать, что шефами-наставниками при работе над проектами нередко выступают студенты экономического факультета Нальчинского государственного университета. Вступление в члены бизнес-клуба проходит в рамках красочной торжественной церемонии с вручением соответствующего сертификата и удостоверения члена бизнес-клуба, золотых, серебряных и бронзовых медалей победителей конкурса бизнес-проектов, дипломов и грамот. Затем продукцию, полученную в рамках проекта, можно представить и предложить своим коллегам на ежегодно проводимой ярмарке молодых предпринимателей. Но главное, в процессе работы над своими проектами и участия в ярмарке учащиеся получают первую практику самостоятельного прохождения всей цепочки реализации своего замысла, от идеи до ее аналитической проработки, производства и реализации продукции с четкой ориентацией на правила современной экономики и менеджмента. Третья фаза обучения по специализации – наиболее сложное, поскольку здесь учащиеся на практике должны попробовать создать работоспособный бизнес, его лабораторную версию. Бизнес-инкубаторы в идеальном варианте – это структурное образование, реализующее наиболее жизнеспособные бизнес-проекты учащихся. Школьники в них должны попробовать коммерциализировать свои предпринимательские идеи, проводить маркетинговые исследования, выяснять, какие потребуются вложения, как создать товаропроводящую систему, как проводить полевые испытания рынка, какие покупательские предпочтения актуальны на тех или иных рынках и тому подобное. Они проходят все этапы, от определения себестоимости товара или услуги вплоть до расчета полученной прибыли. и далее должны решить, как распорядиться полученной прибылью – потратить на развлечения и сладости или вложить в развитие своего бизнеса. Решая все эти вопросы, учащиеся, опираясь на практику, лучше вникают и в теорию. Поскольку создание лабораторной версии своего бизнес-проекта – задача весьма трудоемкая и сложная, прежде всего в плане управления этим процессом, то в образовательном центре «Успех» был создан совет старейшин, в который вошли наиболее заслуженные представители бизнес-клуба. Совет старейшин работает непосредственно с администрацией образовательного центра «Успех» и участвует в выявлении наиболее насущных проблем работы центра и в выработке решений по их устранению. Члены Совета старейшин также принимают активное участие в проведении практически всех мероприятий центра. Это самым лучшим образом способствует обретению опыта управления таким сложным хозяйственным механизмом, как образовательный центр, и, безусловно, является хорошей подготовкой для деятельности по развертыванию бизнес-инкубатора, в рамках которого и будет реализовываться определенная предпринимательская идея. Инновационный образовательный проект «Предпринимательство 21 века», развернутый в рамках его экспериментальной апробации в образовательном центре «Успех», убедительно продемонстрировал, что данная специализация может быть гармонично включена в уже сложившуюся образовательную систему и ни в коем случае ее не подменяет, а только обогащает и дополняет. И прежде всего это обогащение и дополнение способствует формированию знаний, умений и навыков в областях самоопределения, саморазвития и самореализации учащихся в сложном мире третьего тысячелетия. Более того, есть основания полагать, что такого рода проекты принципиально повышают качество и уровень образования на протяжении всей жизни, прежде всего в силу того, что школьники на основе управления своими бизнес-проектами получают знания, умения и навыки, очень полезные для управления своей жизнью, управления самореализацией в социуме. Неоднократные представления инновационного образовательного проекта «Предпринимательство 21 века» на различных форумах, 4-й Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России», Всероссийский конкурс «Образовательная организация 21 века», «Лига лидеров 2016», и тому подобное, в средствах массовой информации и в выступлениях учащихся с докладами по разработанным бизнес-проектам на отечественных и международных конкурсах и форумах, на форумах Невской образовательной ассамблеи и ассоциированных школ ЮНЕСКО многократно, на 3-м международном форуме молодежных социальных инициатив «Просто действовать» 2017 год и других, показала актуальность и востребованность данного образовательного проекта. Главным результатом, достигнутым в рамках пилотного инновационного образовательного проекта «Предпринимательство 21 века», развернутого на базе образовательного центра «Успех», является демонстрация того, что такого рода образовательные учреждения вполне способны выступить в качестве генераторов предпринимательской среды 21 века на национальном уровне и внести ощутимый вклад в активизацию и придание нового импульса движению в русле логической цепочки, повышение уровня человеческого потенциала, обновление социума, модернизация национальной экономики. Таким образом, по сути дела, инновационный образовательный проект «Предпринимательство 21 века», образно выражаясь, замкнул концептуально-методологический цикл, реализующий обучение на протяжении всей жизни. Более того, он показал, насколько значимой является ранняя ориентация, буквально с первого класса начальной школы, на социальную адаптацию учащихся к существующим закономерностям экономической и организационной жизни общества буквально для каждого индивида, практически независимо от его способностей и склонности к тому или иному виду деятельности. Эта адаптация становится важным свойством личности и позволяет более эффективно и успешно действовать в любой сфере деятельности. Более подробно об учебных программах автора вы можете узнать здесь. www.besedin-ccl.ru